на островах. Я собираюсь начать военную карьеру. Я никогда не хотел, чтобы ты сделался солдатом, пробормотал отец. Но это, наверное, лучше, чем жить здесь, в этом доме разврата. Я знаю, что жена моя Тулия из идиотской ревности навлекла беду на Паулину. И что я тоже виноват в этой истории. Я окунулся в их купель, и Паулина возложила руки мне на голову. Но святая благодать все-таки не снизошла на меня. Я больше никогда не скажу Тулии ни слова. «А что, собственно, Тулии от тебя нужно, отец?» — спросил я. «Чтобы я стал сенатором», — ответил отец. «Вот чего добивается это чудовище по наущению одной злой женщины. У меня довольно земель в Италии, и я достаточно знатного происхождения, чтобы сделаться членом сената». Тулия сообразила, что можно добиться в виде исключения прав, положенных матери трех детей, хотя не соблаговолила родить ни одного. Когда я был молод, я любил ее. Она ездила за мной в Александрию и до сих пор не может простить, что я предпочел ей твою мать Мирину. А теперь она понукает меня денно и ношно, как понукает валов, клянет за отсутствие честолюбия и превращает в неисправимую пьяницу, раз уж я не желаю и не стремлюсь стать сенатором. Видно, в моих жилах не течет кровь волчицы, хотя справедливости ради я должен сказать, что куда более порядочная, чем я. Люди восседают в розовых сандалиях на скамеечках и славы. Ты не поймешь, почему мне так захотелось сделаться христианином. Увидев опухшее лицо отца и его бегущие глаза, я пожалел его и догадался, что он ищет какой-то внутренний смысл жизни, чтобы попытаться открыть его Тулии. И все же мне казалось, что для него было бы благотворнее попусту убивать время в сенате, чем принимать участие в тайных сборищах христиан. Словно послушав мои мысли, отец взглянул на меня, провел пальцами по краю своей вычерпленной чаши и сказал: «Я больше не имею права ходить на вечери, ибо мое присутствие может принести христианам беду, как оно уже принесло ее Паулине». Тулия в гневе поклялась, что добьется изгнания их из Рима, если я от них не отстану. И все это из-за невинного поцелуя, которым по обыкновению обмениваются после священной трапезы. «Поезжай в Британию», — продолжал он, протягивая мне свою любимую чашу. «Самое время тебе забрать у меня то единственное, что сохранилось от матери. Не то, не ровен час, то я в припадке ярости сожжет ее. Из этой чаши когда-то, тому уже более 18 лет, испил Иисус из Назарета, царь иудейский. Восстав из мертвых, он скитался тогда по Галилее с ранами от забитых гвоздей на ногах и руках и рубцами от бичей на спине. Сохрани эту чашу. Может, твоя мать станет немного ближе тебе, если ты будешь пить из нее. Я же никогда уже не смогу быть тебе хорошим отцом». Я решительно взял чашу, о которой вольноотпущенники в Антиохии говорили, будто она была освящена самой богиней любви. Ведь она все равно не могла сохранить отца от Тулии, а роскошный дом, те наслаждения, что дарит жизнь, и, наконец, сенаторское достоинство вовсе не следует считать высшим успехом на земле. Итак, я с трепетом принял старинную чашу и, поблагодарив отца, собрался уходить. «Сделай мне еще одно одолжение», — внезапно робко попросил он. «На склоне Авентина живет один мастер по полотну. которого зовут Акела, со смехом подхватила я. Я должен передать ему кое-что от Паулины. И заодно могу сказать, что ты покидаешь общину христиан.